Бог Творец миров, предела нет любви Твоей. Тебе не нужно пышных слов, не нужно пламенных речей. Я не хочу лишь на слова Тебя превозносить, мой Бог. Хочу, чтобы в моих делах Ты сам явиться людям мог. Владыка тьмы, враг души, как цепью мир грехом сковал, хранит владения свои, чтоб Божий свет не проникал. Небесный свет в душе ярче с каждым днем горит, чтоб влек он гибнущих людей из тьмы во свет, где Бог царит. Число рабов Твоих душой моей руководи, употреби в делах Твоих. Я не хочу напрасно жить, ведь жизнь не для того дана. То помоги мне светом быть, для тех, чьих душах нет Христа. Небесный свет в душе моей пусть ярче с каждым лёг он гибнущих людей.